И вдруг комнату огласил пронзительный плач. «Арбуза! Дайте арбуза! Мне арбуза!» Аня зашлась. Она размазывала слезы по лицу. Они катились градом, все новые и новые. Саша привстала, но Митя взял ее за руку, и она снова села. И вдруг плач оборвался. Аня посмотрела на мать. В глазах, еще переполненных слезами, было не горе, даже не упрек, только безмерное удивление. Она будто пыталась что-то понять. И вдруг поняла, что бессильна перед жестокостью жизни, что одолеть ее нельзя ни слезами, ни горем, ни упреком, и плакать бесполезно. Сраженная, длинно всхлипнув, Аня встала со стула и побрела во двор. Саша молча подошла к окну. Она увидела Аню у сарая. Аня больше не плакала и спокойно, даже как-то тупо смотрела перед собой. Саша стала молча убирать со стола. Митя читал газету. Лицо у него было строгое, но справедливое. Оно говорило, это жестоко, но необходимо. Я тут старший и не могу допустить, чтобы дети росли без воспитания, как сорная трава. За стеной раздались гаммы, начался урок музыки. Доре, ми, фа, соль. Все выше, выше. Потом ноты, спотыкаясь, бежали вниз. Фа, ми, ре, до. Саша перемыла посуду и вышла в тупик. У колонки сидели трое – Аня, Юра и Сережа. «Ой, а у нас сегодня арбуз был», – рассказывала Аня. «Хороший, сладкий очень. Я 3 куска съела. Я косточек насушу. Хотите, я вам косточек дам. Пришли бы раньше, и вам бы арбуз достался». Закусив губу, Саша снова вернулась в комнату. Митя читал всю ту же статью. Они сидели молча. Это молчание было тяжелым, неловким, и никто не понимал, как его нарушить. И вдруг шумом распахнулась дверь. Вошла Анисия Матвеевна. «Дурачье!» — сказала она. «Одно слово — дурачье, и все тут! Ты на голове ходил? А я тебе в киселе когда отказывала? Ты озорничал, как домовой. Ты учителю иголку в стул подсунул. А я тебя, дурака, пальцем тронула? Верно говорят, до 20 не силен, до 30 не умен, до 40 не богат. Стало быть, ждать нечего». С этими словами она взяла нож, отхватила кусок арбуза, потом вернулась, отрезала еще 2 куска и вышла во двор. «Прекрасно», — сказал Митя, не отрывая глаз от газеты. «Воспитание по системе Макаренко. Полная согласованность в действиях». Иногда ей чудилось, что она его совсем не знает. Сперва она знала веселого, легкого, удачливого Дмитрия Александровича. «Посредством улыбки», — говорил он. Потом был насмешливый, но очень добрый и терпеливый Дмитрий Александрович. Потом сюда, в Ташкент, приехал Митя, который просил: «Ну, расскажи, как ты меня любишь». Потом был тот Митя, о котором она думала непрестанно, отец ее будущего ребенка. Тот, который был где-то там, на переднем крае, солдат, герой. Потом, когда приехала Анисия Матвеевна, в ее редких словах, а он, когда был мальчонкой, вдруг вставал перед Сашей веселый мальчик, сирота при матери и отце. «Цыган в мать», — говорила Анисия Матвеевна. Потом был Митя из какого-то другого, чужого и незнакомого мира, о котором она старалась не думать, но думала часто, и лауреатки были.